Глава 14. Застывший ужас в холодном мраке. Я проявил очень большую выдержку, хотя нетерпение буквально пожирало меня. Новые и новые тревоги обуревали мой разум. Сюда могут послать больше воинов. Время военное, умы здешних лидеров объяты подозрениями. Ожидается большой гость. Поэтому ничего удивительного, если сюда пришлют десяток дополнительных стражей. А может быть, что-то случилось и нас спешно отправят прочь. Поэтому лучше начать действовать прямо сейчас. Но я терпеливо ждал. Застыл неподвижной статуей в коридоре. Рядом позевывал устало второй часовой. В 5 шагах дальше по коридору стояло еще двое, за ними и еще двое. Всего 6 воинов на страже. Остальные, откуда только бодрость появилась, расселись вокруг стола, загромыхали игральными костями. Они громко чавкали, рыгали, жадно пили разбавленное вино и сетовали на его уменьшающуюся крепость. Появилось и несколько невиденных мною ранее фляг, что были встречены одобрительными возгласами. Лишь несколько мужчин сразу же растянулись на лавках и провалились в сон. Неглубокий и тревожный, их конечности подергивались, лица искажались в гримасах, стиснутые зубы скрипели, а порой раздавались и вскрики, вызывающие смешки у бодрствующих товарищей. Отряд упорно не засыпал. Но я знал. Это временно. Их внезапная бодрость рождена употреблением хмельного вина и радостью от того, что они выжили и сейчас находятся в безопасном укрытии. Скоро навалится накопленная усталость, в членах появится вялость, глаза начнут слипаться, взор затуманится, еще немного и почти все из них будут спать. Я отстоял 2 стражи вместо 1. Всем плевать на усталость Нергала и его чувства. Когда же я получил время для сна, то из нескольких свободных мест выбрал то, что ближе всего находится к самой опасной вещи на этом сторожевом посту. Как только я начну действовать, первый мой шаг будет направлен именно на эту клятую штуковину. К ночи на сторожевом посту стоял громкий храп. Налитые дурным вином воины лежали в повалку на лавках и расстеленных на пол одеялах. 6 оставшихся стражей продолжали зевать. Они успели перехватить немного сна, но этого явно было недостаточно. Они с завистью прислушивались к храпу прочих и то и дело прислонялись плечами к стенам. Застывая так, надолго. Из своего угла я наблюдал так же незаметно и так же внимательно, как сидящий на погруженной в ночную тьму ветви филин, выглядывающий шуршащую в листве мышь. Я мог не скрывать свой интерес. Мое лицо надежно спрятано за броней шлема, никто не видит, насколько сильно я напряжен. Ощущение того, что нужный миг настал, пришло ко мне само. Я встал, сделал 2 шага и, сняв со стенного крючка тонкий рог, зажал его в левом кулаке. Затем вышел в коридор, по пути нанеся короткий колющий удар в грудь лежащего на лавке главного в отряде. Он был в одной лишь рубахе, отточенное лезвие легко дошло до сердца и остановило его навсегда. Он даже не проснулся, разом провалившись из сна в смерть. По коридору я прошел еще 5 шагов, проделав их столь стремительно, что успел миновать среднюю 2 часовых, прежде чем они что-то спросили. Я их прошел и остановился у следующей 2 воинов. «Чего встал?» Без особого удивления спросил один из стражей, черноволосый усач средних лет. «Вернись обратно». «Может, жрать хочет», — предположил 2-й, показав в зевке желтые зубы. «У него каша во фляге осталась? Ох!» Охнул он по одной простой причине. Увидел, наконец-то, зажатый в моей правой руке меч с окровавленным лезвием. А затем они увидели и рог во 2-й руке. Им я нанес свой 1-й удар. Взмахнув им сверху вниз и глубоко вбив его в нижнюю челюсть желтозубого. Усач упал на каменный пол мигом позже. Нетрудно убивать тех, кто не готов к схватке. Главное не терять времени попусту, и тогда все получится. Развернувшись, я пошел обратно по коридору, направляясь к сторожевому посту и загадочной каменной двери. Тут раздался крик. Первый вопль тревоги не разбудил никого. И не мудрено. Стражник даже не закричал, а просто изумленно заблеял в полголоса, не сводя с меня затуманенного сном и неверием взгляда. Этот дурак до последнего мига пытался понять, явь это или сон. Убивает их восставший вдруг Нергал, или же это не более чем дурной кошмар? Удар. Напоровшийся на мой меч животом страж сипит. Я проворачиваю оружие в ране и отталкиваю агонизирующего врага. Раздался 2-й вопль. И тут же оборвался, когда я раскроил ему голову чудовищным ударом кулака. Хрустнули тонкие лицевые кости. Воин отлетел, врезался затылком в стену, после чего рухнул на пол и затих. Ему уже не подняться никогда. Вот теперь крики начали раздаваться один за другим. Сонные воины дергались, вскакивали на ноги, пытались продрать глаза и понять происходящее. А я в это время вступил в бой против последней двойки стражей. Их погубил мой отказ к сражению. Я позволил их оружию свободно удариться о мои доспехи и, допустив их ближе, воспользовался мечом и кинжалом. У меня еще был арбалет, но пользовался я им крайне неумело, поэтому я не притрагивался к нему. А вот другие наоборот. В меня ударило сразу 3 стрелы. Какая непростительная глупость. Ведь они знали, насколько прочны доспехи нергалов. К чему пытаться пробить их стрелами? Лучше бы попытались сорвать со стен башенные щиты и копья. «Я убью вас всех!» Хрипло проревел я, шагая к ближайшему врагу и наставляя на него окровавленный меч. И сделал я это вполне осознанно. Я заставил их замереть от удивления, ибо обычный нергал, изувеченный человек с вырванным языком, попросту не смог бы произнести ни слова, а уж тем более вот так вот угрожать. Их промедление позволило мне приблизиться вплотную, после чего началась кровавая бойня. Как еще назвать это мрачное действо? Закованный в несокрушимую броню воин одного за другим убивает одетых лишь в рубахи и одеяло противников, без боязни принимая их удары на доспехи. Мой меч опускался и поднимался. Вторая рука также не знала отдыха. Комнату заполнили стоны умирающих и крики сражающихся. На стенах появилась обильная кровавая роса. Воздух напитался медным запахом. Я метался от стены к стене, нанося удар за ударом. Далеко от коридора я не отходил, не собираясь предоставлять кому-то возможность сбежать. И они поняли это. Оставшийся в живых десяток опытных мужиков выставил перед собой щиты и оружие, издал яростный рев и бросился на меня. Вот он, решающий миг. Когда им осталось пробежать 2 шага, я сбросил с левой руки перчатку. Встал в коридоре, уперся ногами в пол и, рывком подавшись вперед, врезал плечом в стену щитов. В меня ударили копья. Взвизгнул пущенный арбалетный болт, отлетая от шлема. Мой меч пробил шею самому крикливому. Левая ладонь перехватила метнувшуюся ко мне руку врага чуть выше запястья. Почти сразу же он безвольно осел, запрокинув побледневшее лицо назад и рухнув на своих товарищей. «Не растягивайте агонию, глупцы!» — прорычал я, свирепея от упорности их сопротивления. «Вам не пройти! Вы умрете здесь!» «Да кто ты такой?» «Никто», — выдохнул я, нанося следующий удар и принимая в ответ 3 чужих. Их выпады оставили царапины. Мой удар принес смерть. На пол рухнуло очередное тело, и враги с обреченными стонами подались назад. «Сжалься!» Крик души принадлежал одному из самых молодых. Красивое лицо, широкоплечая фигура. Бриться начал лишь недавно. Мог бы жить и жить. «Зря вы встретили меня в лесу!» Качнул я головой, забыв, что никто не может увидеть этого из-за глухого шлема. «Это не нергал», — пробормотал другой, наконец-то поняв случившееся. «Чужак, а мы сами привели его сюда». «Верно», — ответил я, перехватывая чужой топор и вырывая его из рук противника. «Верно. Примите свою смерть. Она неизбежна». «Это ты сдохнешь. Ты, братья, в атаку!» И вот среди оставшейся пятерки один враг полностью пришел в себя и вспомнил не только о себе, но и о тех, кому он давал клятву верности. «Один из нас должен прорваться и отнести весть! Бей!» «Бей!» — согласился я, делая шаг навстречу рванувшейся ко мне пятерке. «Бей!» Вскоре битва была окончена. С лязгом шагая по лужам крови, я медленно обошел комнату сторожевого поста, сдирая с лавок одеяло и заглядывая за каждый прислоненный к стене щит. Не хотелось неожиданности. Вдруг кто-то притаился и лишь ждет удобного мига, чтобы рвануться в коридор и быстроногим оленем помчаться по подземным проходам с истошными воплями тревога. Живых я не обнаружил. Лишь мертвые изрубленные тела лежат в повалку. Я мог бы все сделать с меньшей кровью, но не захотел рисковать. Ведь если кто-то не спал, он мог бы увидеть, как нергал снял с руки перчатку и прикасается голой ладонью к головам спящих. И тогда этот невольный свидетель мог понять, насколько велика моя сила, и он стрелой полетел бы поднимать тревогу. Саднила ладонь. Последний боец показал себя храбрецом. Испуская дух с моим мечом, глубоко засевшим в его левом боку, он с последним хрипом вонзил кинжал в мою неприкрытую ладонь. «Что ж, времени терять нельзя». Я повернулся к двери и задумчиво ее осмотрел, уверен в бессмысленности поисков ключей. У стражей их быть не могло. Они не привратники, они цепные, сторожевые псы. Учитывая всю серьезность охраны, можно смело предположить, что ключ от замков есть только у Истогвия. Если я хочу пройти внутрь, мне потребуется грубая сила. И Создатель-свидетель. В последнее время я, считай, только ей и пользуюсь. Подняв с пола длинный двуручный топор, пришлось наступить на стиснутую руку мертвеца, чтобы разжать хватку. Я ступил к двери и с размаху нанес мощный удар. Топор высек сноп искр, зазвенели цепи. Жесткая отдача ударила в плечи. Но поморщился я не от боли в плечах, а от чересчур громкого и звонкого эха. Даже умирающие воины не производили столько шума. Но поделать нечего. Нет, можно попытаться поставить временную стену из лавок и одеял дальше по коридору, чтобы приглушить звук ударов. Но это потребует немало времени, а именно его у меня и нет. В любой миг сюда может заглянуть командир стражников. Просто друзья или кто-нибудь еще. Кто знает их порядки? Мне потребовалось нанести немало ударов, прежде чем последняя цепь была разбита. Оставив топор, я вытащил цепи и бросил их на землю вместе с замками. Затем настала очередь железных засовов. И, наконец, я взялся за дверь. Здесь ждала неожиданность. Тяжело. Эта дверь просто плита. Здоровенная каменная плита, стоящая на полу. Да, она открывалась как дверь. Вернее, отодвигалась. Для прохода здесь нужна огромная сила. Два нергала, поднатужившись, смогут отодвинуть плиту. Так, наверное, Истогвий и поступал. Не сам же местный владыка упирался плечом в камень и натужно пыхтел. Хорошо придумано. Дверь сама по себе настоящий засов. Попробуй отодвинь. Последняя препона. Я справился и здесь. Напрягшись до хруста костей, до радужных кругов перед глазами, я сумел вдвинуть край плиты внутрь. Образовалась щель шириной, достаточная для того, чтобы мог пройти воин в массивных доспехах. Пахнуло холодом. Пахнуло зимой. Под плиту я вбил два кинжала и рывком сломал лезвие. Клин, чтобы никто не мог меня там запереть. Я готов тепло принять нежданных гостей, но я совершенно не желаю, чтобы меня там заперли, как крысу в клетке. Затем взял со стола канделябр с пылающими свечами и вошел в узкий проем. Некогда раздумывать. Тревога может подняться в любой миг. Трепещущее пламя поднятых к потолку свечей осветило снег и лед. Там повсюду плотно утрамбованный снег. Часть его настолько стара, особенно слой, идущий у самого пола, что снег посерел от пыли. Остался лишь узкий проход между рукотворными сугробами. Через 5 шагов я оказался в тупике. Большая каменная комната, сплошь заваленная ледяным крошевом и снегом. От холода спирает дыхание, леденеют губы. Если снаружи весна, то тут никогда не прекращающаяся зима. Застыв в проходе, я медленно веду взглядом из стороны в сторону. Какого тела? Человеческие, ноги и тела, целомудренно прикрытые закостеневшими от мороза полотнами холста. Все они лежат на льду в одном и том же положении. Руки и ноги вытянуты по швам. Лица обращены к заиндевелому потолку. Глаза закрыты. Лица спокойны. Щеки и губы скрыты белым пухом инея. Он же серебрится и на лбах. Здесь только мужчины. Но поражает меня не это. Мой взор неверующий ползет по змеящимся на снегу серым длинным щупальцам, что едва заметно шевелятся. Веер столь знакомых мне смертоносных щупалец у каждого из лежащего здесь мужчины. Пучки щупалец выходят из их шеи и стелятся по снегу. Каждый из лежащих здесь является моим точным подобием, ведь именно таким ледяным ужасом я был совсем недавно. Я наивно считал себя уникальным, а здесь целая комната моих замороженных копий. Почти бездумно я перешел на иной взор и разом убедился, что как таковых трупов здесь и нет. В каждом теле ярко горели мощнейшие искры жизненной энергии. Эти мужчины не мертвы. Они просто спят. Холод для них точно не страшен. Уж в этом у меня было время убедиться, когда всю зиму пришлось жить в лютом морозе. Сколько их? 1000. Я насчитал 12 мужчин, почивающих на снегу беспробудным сном. Я хотел узнать, что же за каменной дверью. И вот я узнал. И что же мне делать теперь с этим знанием? Видит Бог, я не ожидал подобного открытия. Мыслил, что здесь что-то важное, особенное, дорогое мерзкому сердцу клятого Истогвия. Но чтобы найти кладовку, полную подобие себя прежнего, этого я не ожидал. Нет, этого я не предвидел. Ворвавшийся вместе со мной поток теплого воздуха заставил одного из спящих здесь мужчин тяжело застонать. Его щупальца задергались. Попытались вполне осознанно сгрести снег ближе к телу, на котором они лежали. Выглядит жутко и мерзко. Неужто я был вот таким? Собравшись, я откинул ненужные сейчас размышления о себе, прошлом и настоящем. Не стал я более размышлять о том, что мне делать с найденными живыми мертвецами. К чему? Тут и так все ясно. Я мог попытаться пробудить их от тяжкого сна. Могу показать им засовы, надежную каменную дверь, груды снега. Но станут ли меня слушать? А если это их собственное желание? А если они надежные союзники из Тогвия, а не его пленники? И тогда они нападут на меня. Или он, если я начну будить их поодиночке. Да и получится ли у меня это? Тут какая-то особая волжба, раз они спят так крепко. Даже если посчитать их ни в чем не повинными жертвами, измененными против их воли, это ничего не меняет. Тут все очень просто. Раз они нужны Истогвию или его хозяину для какой-то цели, значит мне нужно сделать все возможное, чтобы помешать им этой цели достичь. Я перебил охрану и вскрыл запоры каменного ларчика. Осталось сделать последний шаг. Я должен убить их всех. Но в этом случае я должен действовать осмотрительно. Это не обычные воины и не нергалы. Здесь почивают ледяные умертвия, могущие убить врага одним ударом серого инистого щупальца или же выпить его жизненную силу. Чего точно не стоит делать, так это шуметь. И следует внимательнейшим образом приглядывать за смертоносными щупальцами, обладающими, если не собственной волей, то уж точно чувством неутолимого голода. А заодно посматривать на приоткрытую дверь. За ней лежит коридор. Пока что он пуст, если не считать нескольких трупов, лежащих в лужах собственной крови. Но все может измениться, поэтому надо быть настороже. Понимая, что нужно торопиться, долго раздумывать я не стал. Снял перчатку с левой руки и шагнул к ближайшему спящему незнакомцу. Подошел со стороны ног и мягко коснулся рукой его босой ноги. Здесь меня ждала неожиданность. Обычно живые существа похожи на бычьи пузыри, налитые кровью. Стоит лишь проткнуть тонкую пленку, и наружу тотчас брызнет струя. В моем случае чужая жизненная сила. Но спящий не желал расставаться с собственной силой. Он остался недвижим. Хотя его лицо жутко исказилось в гримасе гнева и страха, щупальца взмыли в воздух и с силой захлестали по сторонам. В этот миг чужая жизненная сила наконец-то поддалась моим усилиям. Я будто пытался накренить в свою сторону громадный каменный чан, весящий очень немало. Но мне удалось. И в одно мгновение жизнь покинула замороженное чудовище. Серые щупальца бессильно опали, как подрезанные побеги. Заиндевевшее лицо медленно расслабилось. Испустив долгий облегченный вздох, я позволил себе небольшую передышку. В моем теле бурлила чужая сила, меня потряхивало, а по жилам струился ледяной холод. Спящий незнакомец был силен, очень силен. Его словно бы накормили до отвала перед тем, как уложить почивать на ледяном ложе. Какая трогательная забота. И снова мне привиделась отеческая усмешка рачительного Истогвия, у которого хозяйство всегда в полном порядке. Придя в себя, я шагнул к следующему телу и вновь прикоснулся к заледенелой чужой ноге. Вновь последовала тяжелая заминка, пока я и спящий кошмар незримо для глаз боролись друг с другом. И вновь я победил. Причем на этот раз победа далась мне куда легче. Подпитанный забранной энергией, я стал куда сильнее. Обустроенный в недрах пустотелой горы ледник, я покинул довольно скоро. Повернувшись, бросил последний взгляд на дело рук своих. Я потрудился на славу, превратил спящих в трупы. А затем, когда в них не осталось и капли жизненной силы, я взял в руки топор. И поступил с телами так же, как обычно поступает мясник с тушей коровы. Вот только он разделывает тушу аккуратно, а я же просто рубил, дробил и крошил. Особое внимание уделил щупальцам, головам и верхней части туловищ в целом. Я не мог рисковать. Уже успел убедиться в великой мощи Истогвия и понимал, что тому может вполне достать сил снова вдохнуть жизнь в промороженные трупы. Поэтому я оставил в леднике лишь разможженные останки тел без малейших признаков голов. Разбитые головы я отрубил и выбросил в коридор. Не из глумления, из желания лишить Истогвия даже самых мельчайших шансов. В комнате сторожевого поста, вырубленного в скальной толще, было достаточно предметов из сухой крепкой древесины. В достатке имелись и одеяла с плащами, а огонь трепетал на фитилях свечей. Тускло помаргивая и мечтая однажды разгореться в большое пламя, я поджег древний сосновый бор. Что могло помешать мне поступить так же и здесь? Разве что вмешательство врага. Но пока я не слышал шума чужих шагов. Отрубленные и разбитые головы я поместил в середине комнаты, прямо под узкими щелями, куда уходили дым и копоть. Туда же поместил разбитые несколькими ударами лавки, бросил одеяло. Поднес пылающую свечу. Огонь занялся очень быстро. Тут все сплошь сухое. Пламя разом вгрызлось в подношение и довольно заурчало. Я сбил со стены полки, бросил их в огонь, выгреб из углов остатки древесины, отправил их в огненные объятия. Готово. Выйдя в коридор, я быстрым тяжелым шагом направился прочь. Мне нужно срочно найти какой-нибудь укромный уголок, где я смогу ненадолго затаиться. Бежать прочь я пока не собирался. Гора большая, коридоров много, а моя маскировка все так же хороша. Если удастся добраться до самой близкой развилки и покинуть наполняющийся дымом коридор без свидетелей, то у меня есть все шансы задержаться здесь еще ненадолго. Главное, не попасться на глаза тем, чьи глаза способны проникать сквозь толстый металл нергальих доспехов. Думал ли я о своей жизни? О да. Я не желал ее терять до тех пор, пока не нанесу как можно больше вреда этим людям, нелюдям и их планам. К нелюдям я относил и Стогвия, и его загадочного господина, но никак не гномов. За моей спиной трещало вечно голодное пламя. Снова. Воистину я принес в эти земли пламя, дым и пепел. Возможно, меня обуяла чрезмерная гордыня, но думалось мне, что я доставил куда больше неприятностей Истогвию, чем сам Тарис, разбивший неподалеку свой огромный военный лагерь и разославший повсюду разведчиков и летучие отряды шурдов. И едва я вспомнил про принца Тариса в Ансанте, как сразу же на ум пришла и та страшная тварь в виде облака. Где она сейчас? Все так же около Тариса Некроманта? Ждет его сигнала к нападению? Ведь если это действительно кошмарное чудовище, то стоит лишь дать ему приказ к атаке, и враги будут сметены с лица земли. Они превратятся в мелкую и сухую костяную пыль, стелющуюся по земле. Тарис, Риз Мертвящий, ужасная тварь и войско шурдов, гоблинов и нежити. Они волновали меня. Я не забыл, что эта армия еще совсем недавно стояла на подступах к подкове, у самых стен нашего дома. И я боялся. Чего? Ох, я жутко боялся, что пока я здесь ползаю, как крот во тьме, и устраиваю крупные пакости, Тарис поймет, что его сил не хватит, и попросту развернется и двинется обратно, снова к подкове. А я узнаю об этом слишком поздно. Одна надежда на силу ненависти и жажду мести Тариса-некроманта. За века, проведенные в каменной гробнице, его жажда мести должна была разгореться в негасимое ничем лютое пламя. И пока он не вырвет ненавистным врагам глотки или же не погибнет сам, он останется здесь. И мне это весьма на руку. Боковой проход появился внезапно, будто сама собой открылась щель в монолитной скале. Я без раздумий свернул и еще быстрее зашагал вперед. Дым. Дым стелился у пола и витал под потолком, хотя середина прохода оставалась чистой. А запах гари разносился вездесущим сквозняком куда быстрее. Я добрался до нового перекрестка, свернул наугад в тот, что показался мне самым темным и редко используемым. Прошел не меньше полусотни шагов, а затем до моих ушей донесся тревожный хор голосов. Эхо зазвенело в сумраке подземных ходов. Услышав шум спереди, я развернулся и вернулся на несколько шагов назад, к еще более узкому проходу, где я в своих доспехах едва поместился. Факела при мне давно не было. Я двигался в темноте. Удалившись от начала хода, прижался к стене и затих, не забыв укутаться в черный нергальский плащ. Вскоре мимо промчались гомонящие люди, несущие множество факелов. Все они спешили в одну сторону, туда, где я разжег погребальный костер, рядом с каменной дверью, перекрывшей ранее проход в ледник. Прислонившись к стене, я снова ждал. Ждал нового подходящего момента для начала действий. Каких именно действий, пока не знаю, но они точно будут разрушительными. А все же я с глубокой задумчивостью уставился в темноту перед собой. И все же... Что почувствует Истогвий, узнав о случившемся?